Когда она добралась до своей красной «Хонды», села в нее, завела мотор и рванула к выезду. Киньонес метнулся к своей машине, совершенно не подозревая о присутствии рядом двух полицейских, которые тоже поспешили вернуться к микроавтобусу. «Шевроле» Киньонеса помчался за «Хондой», преследуемой машиной детективов. «Только не прозевай, гада», — умолял Турстон напарник. «Если он тот, кто нам нужен, нельзя допустить, чтобы дело кончилось еще одним трупом». Эндрюс молча кивнул в ответ. Он держался теперь значительно ближе к желтому «Шевроле», рассудив, что Киньонес в пылу погони ничего не видит, кроме идущего впереди маленького красного автомобиля. Три машины следовали в северном направлении по 177-й юго-западной авеню, пока «Хонда» неожиданно не свернула круто вправо на 8-ю юго-западную улицу. Не готовый к такому маневру Киньонес резко ударил по тормозам. «Шевроле», тем не менее, почти проскочил широкий перекресток, но все-таки вписался в поворот. «Лихо она его!» — восхитился Турстон. Погоня Киньонеса за девушкой еще ненадолго задержал другой автомобиль, водитель которого собирался выезжать на 107-ю авеню. Когда детективы увидели «Хонду» в следующий раз, она уже была припаркована на стоянке рядом с высотным жилым домом. Блондинка быстро открыла ключом дверь парадного и проскользнула внутрь, захлопнув за собой дверь как раз в тот момент, когда «Шевроле» Киньонеса притормозила рядом с «Хондой». Эндрюс поставил микроавтобус так, чтобы детективы могли одновременно видеть и Киньонеса, не выходившего из своей машины, и дом, куда вошла молодая девушка. Через несколько минут они увидели ее в осветившемся окне одного из нижних этажей, но только на мгновение. Она сразу же задернула плотную штору. «Она знает, что он все еще здесь», — прокомментировал Турстон. «Да. Похоже, он увязывался за ней и раньше. Быть может, он даже знает номер ее квартиры». «Ах ты черт, он пошел туда!» — воскликнул Турстон. Пока детективы наблюдали за окном, Киньонес выбрался из машины, подошел к входной двери вместе с каким-то жильцом дома и, следуя за ним по пятам, проник внутрь. Детективы ринулись следом, но наткнулись на запертую дверь, которая не поддавалась даже на толчки всем телом. Сквозь стеклянную стену парадного внутри уже никого не было видно. Турстон принялся лихорадочно нажимать кнопки домофона. «Это полиция!» — выкрикивал он. «Мы преследуем преступника! Откройте скорее!» Многие из жильцов дома отнесутся к этому с подозрительностью, но, может, хоть кто-то... Этот кто-то нашелся на сей раз довольно быстро. Раздался громкий зуммер. «Открыто!» — воскликнул Эндрюс, и оба ворвались внутрь. «На каком она этаже?» — на ходу спросил Эндрюс партнера. «Мне показалось, на третьем». Турстон кивнул. «Скорее наверх». Двери обоих лифтов в вестибюле были закрыты. Эндрюс нажал на кнопку вызова. Двери одного сразу же открылись. Из него вышла пожилая дама с пекинесом на поводке. Собачонка упиралась, и Турстон решил эту проблему, просто подняв ее и вышвырнув из лифта. Леди открыла было рот, чтобы возмутиться, но оба полицейских уже были внутри лифта. Эндрюс ткнул в кнопку третьего этажа, затем нажал на ход. Но техника в этом доме оказалась неторопливой. Сыщики извелись, дожидаясь, пока створки дверей сойдутся и лифт поползет вверх. На третьем этаже они бросились направо, по коридору, где, по их расчетам, должна была находиться квартира блондинки. Однако там все было тихо, все двери были закрыты. Турстон позвонил в две или три, но никто не отозвался. «Это не здесь», — подвел он итог недолгим раздумьем. «Значит, на четвертом. Давай по лестнице». И он бросился к двери с табличкой «Пожарная лестница». Эндрюс не отставал. Перепрыгивая через три ступеньки, они поднялись на этаж выше и оказались в точно таком же коридоре.